Глава 17. Шабаш. Ах, не напоминайте мне о Азазелла. Я была глупа тогда. Да, впрочем, меня и нельзя строго винить за это, ведь не каждый же день встречаешься с нечистой силой. Еще бы, подтверждал Азазелла. Если б каждый день, это было бы приятно. Мастер и Маргарита. Булгаков. Город готовился к празднику. На центральной площади нарядили елку, навесили гирлянды и флажки. Поставили палатки, торгующие елочными игрушками, сладостями и прочими разностями, вселяющими в душу радость и ожидание чуда. Став взрослыми, мы с детской наивностью продолжаем верить, что новогодняя ночь будет особенной. Но по истечении пары дней после боя курантов правда жизни возвращает нас на землю, усланную цветными кружочками конфетти, сиротливо поблескивающий на утоптанном снегу мишурой и смятыми спиральками серпантина. Деда Мороза нет, подарки под елкой хоть и куплены с любовью, но все же куплены, а не привезены на санях, запряженных волшебными коняшками. Деньги с таким размахом и предновогодним куражом, тратившиеся накануне, оставили в кошельке своих жалких собратьев, и до получки придется довольствоваться тем, что осталось в холодильнике и по каким-то причинам не было съедено под речь президента. Тоска и уныние. Все верно. Сейчас у меня именно такое настроение. Галка, конечно же, и не думала приезжать, решив, что мой ночной звонок ей приснился. Уж больно спутано было все и нереально. И только мои затаенные в голосе слезы, когда я с надрывом спросила «И где тебя носит?», заставили ее бросить свою глину, выключить печь для обжига керамики и рвануть в город. Сейчас, наплакавшись друг у друга на плече, настучавшись в волю в дверь соседок с пламенным желанием прижать их к стенке и выпытать рецепт пирожного чаровница, мы тащились в троллейбусе в сторону выставочного зала. Хоть как-то развеяться, хоть что-то изменить в своей жизни. «Пойдем, там будет здорово». Организаторы обещали легкий фуршет и нелегкую встречу с поклонниками расписной керамики. Говорят, мой чайник-петух особенно популярен, и ко мне с заказами записываются в очередь. Ну как лишить подругу минуты славы? Несмотря на желание зарыться под одеяло и оплакивать свою судьбу, я умылась, причесалась, натянула праздничные джинсы и отправилась служить оруженосцем при своем неугомонном Дон Кихоте. Галка, пытаясь меня развлечь, рассказывала последние поселковые новости. Я же слушала ее в полуха и рассеянно смотрела в окно, покрытое по краю замысловатым ледяным узором. Провела по завитушкам пальцем, стирая их четкие линии, нарушая тем гармонию рисунка, и безрадостно подумала, что Евклидово пространство никуда не делось. Видимо, для его полного обнуления недостаточно красочных снов, нужна сермяжная реальность. Мужик должен быть рядом. Целовать, прижимать, лапать. Все остальное – фантазии старой девы. С поправкой, что не дева и не такая уж старая. Когда-то в детстве вот так же я ехала в троллейбусе и смотрела в украшенное узорами окно. Открывающийся за ним мир мне, пятилетней девочке, казался сказочным. Краски яркими, а люди – принцами и принцессами, феями и гномами. Как же все просто тогда было. Сейчас, при всем желании, я не смогла бы увидеть в мужчине короля. Я буквально прилипла к окну. Я видела короля. Он стоял у цветочного магазина и широко улыбался. «Галка, там мой король!» Немногие пассажиры в удивлении оглянулись на меня, потом воззрились туда, куда я тычу пальцем, и, не увидев обещанного короля, наверняка подумали, что рядом с ними находится сумасшедшая, или, в лучшем случае, экзальтированная девица. Но мне было наплевать. «Бежим, бежим, он там! Мой король, мой халиф, Чингачгук!» Галка не поняла, но, поддавшись моему призыву бежать, заверещала. «Остановите, пожалуйста, мы сойдем!» «На остановке сойдете», — флегматично ответил водитель. «Если пассажир не в крови, не лежит в глубоком обмороке и не держит в руке гранату, остановка будет только в положенном месте». Или при угрожающей здоровью людей настойчивости у ближайшего отделения полиции. Я не угонщик и не дебошир, ради которого сажают самолеты. Я среднестатистическая гражданка, которая выделяется из толпы горящим взором и искусанными от нетерпения губами. Такая не приставит к виску пистолет и не бросится отнимать руль. А мне хотелось. И почувствовать сталь холодного оружия, и крутануть руль. Я с тоской следила, как троллейбус удаляется от вожделенного перекрестка, и была уверена, что побеги я назад, даже со скоростью пули, моего короля на месте не окажется. Клик-клик. Неторопливо переключались какие-то части троллейбусного механизма. А мы с Галкой плясали у двери в надежде вылететь сразу, как только нам позволят обрести свободу. Люди шарахались от бегущей парочки. Галка держалась за край моего шарфа, чтобы не упустить меня, словно я воздушный шарик, рвущийся в небо. Куда летим мы с Пятачком – большой-большой секрет. И не беда, что Пятачок был с носом вороны, а его упитанность стремилась к отрицательным величинам. А флагман, хоть и напоминал вдутой куртке Винни, но отличался особой миловидностью и дурацкой улыбкой, цветущей на его лице. И черт с ним, что сводило от холода зубы, улыбку я не прятала, ведь впереди маячила четкая цель, до которой осталось рукой подать. И никаких ошибок. На углу перекрестка стоял Замков. Когда осталось всего лишь дождаться, когда погаснет красный свет и позволит нам перебежать дорогу, светофор, сговорившись со злодейкой судьбой, предоставил свободный доступ к телу моего короля другой девушке, спешащей к нему с противоположной стороны перекрестка с не меньшим рвением и с едва ли менее широкой улыбкой на хорошеньком лице. «Павел!» – крикнула она и помахала ладошкой в варежке, выделяя себя из толпы людей, переходящих дорогу. Король обернулся и широко раскинул руки, куда и прыгнула блондинка, чьи волосы за секунду до того красиво развивались на бегу. Блондинка! В объятиях короля другая блондинка. Не я, которая потратила чуть ли не полмесяца ночной жизни, чтобы доказать, что блондинок любить можно и нужно. Красивая пара, кисло заметила Галка. Король, как всегда, был великолепен. Никакого трико, как у его братка из нашего подъезда. Никакой бесформенной куртки. Острижен по последней моде, как денди лондонский одет. И на нем висит юная нимфетка. Сашенька Винт. Красный переключился на зеленый, потом вновь на красный, а мы все стояли с вытянутыми лицами. На излучающих счастье смотреть было невозможно. Резало глаза. Холодный ветер торопился превратить слезы в льдинки. «Не мучай себя, пошли!» Галка потянула за рукав. Шевельнув помпонами вязаных шапок, мы развернулись и поплелись на остановку. Теперь Пятачок с упорством ледокола вел грустного Винни, который утратил способность летать. Мы почти не разговаривали. На выставке было тихо, красиво и холодно. Ледяное шампанское обожгло пузырьками. Эти пузырьки по известному только им пути добрались до головы и как следует ударили в мозг. Вторая пузырьковая атака довершила катастрофические разрушения, и речь Галки, не отстающей от меня в поглощении шампанского, стала невнятной. Я особо не расстроилась, потому как пойму подругу в любом состоянии. Но речь была презентационной, и гости выставки знатно повеселились. Чуть позже, сразу после показательного выступления лучшего мастера по керамике, третья порция пузырьков заставила и меня включиться в праздник. И мир вновь стал красочным, теплым и уютным. Из окна такси даже показался сказочным. По улицам бегали единороги, а над городской елкой дугой раскинулась радуга. Ближайший магазин одарил нас бутылкой рома и мешком льда, а супермаркет – кустиком мяты, лаймом и банкой Швепса. Мохито – это то, что требует душа. Сладко и вкусненько. Коричневый сахар забыли, напомнила Галка у самой кассы. До дома дошли, поддерживая друг друга, на всякий случай постучались, а потом попинали дверь соседок и, не дождавшись ответа, пошли к себе. В полночь, когда бутылка рома опустела, а лед в хрустальной вазе «гулять так гулять», растекся в лужу, пошли еще раз навестить соседок. Если они ведьмы, то обязательно должны участвовать в нашем шабаше. Вышедшая на грохот Наташа призналась, что она самая настоящая ведьма. А какой еще может быть женщина, если к ней приперся бывший муж со своей молоденькой пассией, типа навестить сына. Месть была страшна. Она отдала сына отцу на все выходные, испортив пассии не только романтический ужин, но и пару ночей с завтраком в постель. Димка даст им жару. За него можно не переживать, он сможет за себя постоять. И потом отцу ведь отдала, а не незнакомому дядьке. «Все под контролем», – уверенно заявила Ната, показывая нам литровую бутылку текилы. Попинав соседскую дверь, это стало традицией и членским взносом в клуб. Новоиспеченная ведьма присоединилась к нашему шабашу. Теперь лайм улетал вместе с солью. На брудершафт вылизанные руки и пьяные объятия закончились в постели. Ничего такого там не случилось, хотя и могло. Все три девицы уже несколько лет жили без мужиков. Моего короля всеобщим голосованием было решено не засчитывать, мало ли кому что снится. Кому-то Депардье, а кому-то Стивен Сигал. Оба раза – фу! Все мужики – козлы. А к старости еще и толстые козлы. Проснувшись среди ночи и ощутив острую потребность выпить холодной воды, я поплелась на кухню. Доставая бутылку минералки, увидела совсем другую – Любарум. А что? Я сейчас как раз в том состоянии, чтобы не отвечать за свои поступки. Я смелая и дерзкая. Попадись мне в руки хоть какое чудище, как пить дать останется без аленького цветочка. 5 капель, и я на берегу мрачного моря. Волны накатывают самым зловещим образом, словно из-под тишка готовясь слизнуть мои босые ноги. Дует холодный ветер. Я обхватываю себя за плечи и застываю, словно могильный камень. Куда идти? Чего ждать? Время тянется бесконечно. Сажусь на стылый песок и смотрю вдаль, откуда надвигаются тучи. Будет шторм. Ветер рвет мои волосы на пряди, больно хлещет ими по спине. Хочется тепла. Горячая рука ложится на мои плечи. Я поворачиваюсь. Улыбка медленно сползает с моего лица. Рядом садится Галка. Она тоже в пижаме. Я с тобой. Ее взгляд – смесь участия и душевного тепла. Она, как никто другой, понимает, что сейчас происходит. Он не пришел и уже никогда не придет, жалуюсь я. Подруга обнимает меня крепче и кладет голову на мое плечо. Так и сидим, пока из странного сна не выдергивает Галкин телефон. «Да», – отвечает она после минутного метания по квартире в поисках сумки. «Хорошо, к понедельнику будет готово». Опять легла рядом и обняла. Наташа, сонно развернувшись, обняла с другой стороны. «Привет!» Субботнее утро было хмурым, несмотря на впервые за неделю высунувшееся солнце. «Мне пора домой», — завозилась Галка. Поднялась и, кряхтя, принялась собирать вещи. Никто не видел мой второй носок. Он почему-то оказался надетым на недопитую бутылку текилы. Видимо, так наше подсознание подсказало, что пора завязывать. Не вижу бутылки, не иду к цели. «Я с тобой», — я решительно скрутила волосы в высокую фигу. «А чего сидеть в городе?» «Работы нет. Мой король-извращенец обнимает несовершеннолетнюю нимфетку, которую совсем недавно гнал от порога. Старухи ушли в глубокое подполье». «Кстати, о соседках», – зевая, произнесла Наташа. «Они еще вчера попрощались со мной. Говорят, нашли новую квартиру. Поспокойнее». «А чего ты тогда дверь пинала?» Галкины брови взлетели под челку. «А почему бы и не попинать, если в ответ ничего не прилетит?» Мое похмелье отяготилось обидой. Сестры не посчитали нужным попрощаться со мной. «И что значит квартира поспокойнее?» С запозданием возмутилась я, смутно подозревая, что главная причина бегства старушек кроется во мне. Наташа досадливо махнула рукой. «Мой Димка им досаждал. Вы же знаете, какой он крикун? Как разыграется, не остановить, стены трясутся». «Нормальный ребенок», – буркнула Галя, сунув в руки Наты недопитую бутылку текилы. «Чего ты?» «Унеси, иначе меня стошнит, а мне к понедельнику первую партию кружек нужно сдать. Женька поможет, глину месить будет. Ей сейчас все равно, кого месить. Я бы тоже с вами месить, но мне надо в городе оставаться. Мало ли, вдруг Димка позвонит. Мама, папа, я еду к вам.